Да, все такой же короткий и односложный ответ. Выдвигаюсь, народ, посторонись, скомандовал я. Ребята разбежались с моего пути. Я же просто попытался двигаться так же, как если бы был обычным человеком, и это сработало. Ну хоть не геймпад, а то от бога игр чего угодно ожидать можно. Провожаемый охами и ахами добровольцев, я добрался до баррикады, вес с боеприпасами и вооружением 800 килограмм. Постоянная скорость бега, на которой можно вести огонь 20 км в час. Можно ускоряться до 60, но огонь вести невозможно и ускорение только кратковременное. Все эти данные я получил сразу в голову. Правда, непонятно, а где теперь моя голова, в имматери уме возможно, да без разницы, пока я сам не разберусь, как это работает, надо пользоваться тем, что есть. Спустившись в воду, преодолел препятствие. Рост 2,2 метра. Не во всяком бассейне утопнуть может. Потихоньку развил скорость до максимальной, но тут же сбавил обороты. Лязг и грохот тяжелых шагов давил на слух. «Эва, да, где ты? У меня шестиствольный пулемет, не хочу накрыть тебя. Вижу тебя, я с правого фланга, для тебя на 2 часа». Впереди показалась группа зомби, голов в 20, вяло плетущихся к перекрестку. Я на ходу, для тренировки навел пулемет, перед глазами появилась прицельная сетка, вероятные линии разброса, скорректировав положение рук и корпуса так, чтобы большая часть пуль шла в голову, я открыл огонь. Рев многоствольного пулемета оглушил. Тут же сработал звуковой фильтр, и звук стал отсеиваться и казаться приемлемым и даже приятным. Двухсекундная очередь, 100 пуль ушло в цель, ну или в ту сторону, примерно куда-то туда. Система засчитала мне 6 зомби. Какое дорогое удовольствие палить из шестиствольного пулемета. Я сбросил скорость до минимума, ударил еще одной, корректируя стрельбу. Выкосило почти всех, уцелело 2. Разглядеть особо, что происходит с людскими телами, не удается, слишком уж изображение не то. В тепловом же спектре, от них во все стороны брызжет красными сгустками. Кстати, зомби теплее людей на пару градусов. Я приблизился к ним, тут же ударил рукой одного, получилось эффективно. Зомби словно размазало, второго затоптал, до перекрестка 100 метров, вокруг него и на нем 1,5 сотни зомби. Кота не стреляет, чтобы не грохнуть ненароком меня. Они заинтересованно развернулись и побрели в мою сторону. Открыл огонь из гранатомета. Выстрел, каждые 4 секунды. Точность даже выше, чем у пулемета. Правда, дистанция огня 400 метров максимум. Можно бить навесом и дальше, но отклонение становится совсем уж невыносимое. 10 секунд движения, 3 выстрела из гранатомета, 3 сотни пуль из минигана. Я просто поднял обе руки и стаптываю их. Они почти все на 0,5 метра, если не больше, ниже. Резкими поворотами корпуса бью локтями, опущенными как раз на уровень голов. Словно ледокол, взломавший только схватившийся лед, я проложил кровавый путь сквозь толпу зомби. Отбежав от них на несколько метров, еще одна очередь на 100 пулей выстрела из гранатомета. Толпа ополовинена. В ручном режиме управлять намного, этих много, много эффективнее. 300 метров на 11 часов. Наводит меня Эва. Я молча выхожу на цель. Сначала я его не увидел. Дистанция 100-120 метров. Он спрятался в саду, скажется, сливами. А вот зомби-танков был не один и не два. 5. Они дружно бросились ко мне. За ними побежало 2 десятка бегунов. По ушам ударил визг, который тут же был подавлен звуковой системой, приглушен и скорректирован, выдало мне предполагаемый маршрут к источнику звука. Первого же танка я развалил из гранатомета. Выстрел угодил ему в плечо и оторвал руку и порвал голову. Второй схлопотал, короткую 0,5 секунды, очередь в лицо. Он прикрыл голову рукой, но 25 пуль перепилили ее вместе с черепушкой. Зомби-танки бежали очень быстро, но гранатомет успел перезарядиться, и я выстрелом в живот остановил еще одного, отбросив его назад, в красно-зеленом облаке. Ох уж это монохромное зрение. И еще одной 1-секундной очередью растерзал предпоследнего. 5-й прыгнул на меня, ударив обеими руками в грудь. Звуковая система передавала гулкий рев, перекрывший на мгновение визг крикунов, а следом хруст его костей. Я в 4 раза тяжелее. Он попытался поднять сломанные предплечья рук, чтобы схватить меня, не обращая на переломы внимания, но я, преодолевая его сопротивление, поднял левую руку. Стальные пальцы резко вытянулись, отпуская рукоять управления огнем гранатомета. Вонзились в глазницы, продавили их, впиваясь в мозг. Отшвырнув безвольное тело в сторону, я подвергся атаке бегунов и парочки подобравшихся сзади охотников. Мгновенно ускорившись, я затоптал подвернувшихся мне под ноги противников. получивший заряд из гранатомета в живот, танк, все еще был активен. На ходу я выстрелил из пулемета ему в голову, почти в упор, хотя может он и так бы сдох, и наконец увидел свою цель. «Поздравляем, обнаружен зомби-пожиратель», — сообщила мне система. Он был с огромным и жирным горбом на спине, словно переломленный напополам. Его руки практически касались земли. Из-за особенности зрения я не мог разглядеть его как следует, еще и потому, что он был горячее всех прочих зомби градусов на 10. Заметно горячее, малиново-красный. Впрочем, я его не разглядывать пришел. Жахнул в него из гранатомета. Взрыв порвал его, я на всякий случай подошел ближе и выпустил еще одну гранату. Теперь точно готов, фраг мне засчитала. «Эва, еще подобные группы наблюдала?» «Нет», — отозвалась она. Дальше в течение еще 30 минут я куролесил, изничтожая мертвецов. Казалось бы, зачем что-то еще при такой-то эффективности? За час я уничтожил 400 тварей, почти сотню руками и ногами. Боеприпасов к пулемету было все же маловато. Под конец, после их израсходования, я использовал блок стволов как дорогую дубину. Чтобы получилось эффективнее, я сместился в сторону перекрестка, чтобы когда зомби начнут ужин, мы могли продолжать работать по ним. И все же, кристалл лид слишком важен для развития. Пока говорить о его стабильном притоке не приходится, не приходится и говорить о постоянном использовании киборга. Я вернулся первым, следом вернулась Ева. Мы были встречены как уважительными, так и испуганными взглядами. Людей пугает, когда они не понимают, что вокруг происходит. А киборг с шестиствольным пулеметом, сначала заливающий все огнем, а потом и изничтожающий мертвяков в рукопашную, понятным точно не назовешь. У некоторых может возникнуть вопрос, а что будет, если он выступит против нас? И я точно знаю, что выстрел из гранатомета для меня будет смертелен. А у армейцев есть и гранатометы ПТУР, и крупнокалиберные пулеметы, и снайперы с антиматериальными винтовками. И даже огонь из обычного огнестрела для меня может быть опасен, если его будут вести как следует, а не в ту сторону. Так что да, киборг чудовищно силен против зомби, но не против людей. А еще зомби-танки в принципе способны меня остановить. Все, что им нужно, это чтобы их было не пятеро, а десятеро. Один не сможет удержать мою руку, но в пятером у них может получиться. А дальше им нужно только подождать, пока закончит действовать преобразование. Нет, просто переть дуром нельзя. Вечер и ночь прошли в том же ключе. Мы отстреливали зомби до темноты. Кота выпустил еще пяток снарядов из пушки. Рика точным огнем уничтожила несколько десятков зомби. Я немного пострелял из калаша, истратив все патроны к нему. Жаль, конечно, но беречь их особого смысла нет. Ночью зомби предприняли попытку пройти по дороге, поднявшись на холм, но под руководством Юджина смогли организовать неплохую оборону. Зомби расстреливали из луков горящими стрелами, обливали после зажигательной жидкостью, из-за чего они выгорали целыми группами. Пару раз на них сбрасывали бревна, их закатывали на крышу прицепа, и когда они подбирались слишком близко, бревно сталкивали вниз, им на головы. Мы расположились на ночь в сарае, поставив на всякий случай машину на входе. Все равно дежурили, все привыкли, и так было спокойнее, не только мне. Колода сбросилась. Я отозвал Эву, чтобы пополнить боезапас к ее пистолетам. Киборг на время был вынут из колоды. Карты пришли такие: минирование, гоблин-стрелок, разведчик, магическая ракета, огненное дыхание. Ночь прошла относительно спокойно. Под утро зомби предприняли еще одну вялую попытку атаки, но и она закончилась ничем. Весь день мы занимались их уничтожаем вокруг рисовых ферм, так нашу позицию обозвала Сэя. Я использовал карту огненного дыхания, дважды применил карту разведчика. Гоблин проявил себя, уничтожая зомби. Как он пояснил, ночью он видит немного хуже, чем днем, но видит. Поэтому на ночь он отправился зачищать территорию самостоятельно, где все же умудрился погибнуть, правда уже ближе к утру. И наконец следующий день снова прошел под знаком глобальной зачистки. 1. Уничтожьте 1000 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда -2 необычных пака. Выполнено. Уничтожьте 2000 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда – редкий пак. Прогресс. 1307 зомби. Вскрыл оба необычных пака и получил мусорную карту, которая была с расстройства распылена, и необычную карту. Последняя была не суперсильной, но все же таки полезной. Призыв монстра, автоматическая турельная установка, полное распознание свой-чужой, кого пользователь считает врагом, тот автоматически атакуется. Развиваемые. 5 уровней. На первом уровне, это был пулемет, на треноге, выглядящий как пулемет Максима, но с дополнительным кожухом вокруг корпуса, на котором стояли различные датчики, в том числе оптический и лазерный. Калибр 7,62, боезапас 1000 пуль, но не натовского калибра, и даже не советского, а из какой-то другой вселенной. Дистанция открытия огня максимум 500 метров, минимум 2 метра. Для получения уровня 2, требуется 100 кристаллитов и 30 уничтоженных врагов. Смешно, что она выпала под конец зачистки, но это меня не удивляло. У меня были следующие карты. Головорез, Эва, огненная стрела, арт-удар и новая карта, турель. Мы расширили территорию к югу деревни, наконец-таки добравшись до шоссе. И после, монотонно и скучно прошли большую часть домов, вырезав около сотни зомби. Оставались в основном одиночки в домах, охотники и звереныши, прячущиеся в кустах. Но звуки их неизменно провоцировали, и они шли в атаку. К счастью, сидеть в тени до нужного момента они пока не научились, а эти уже и научатся. К концу дня мы контролировали большую часть деревни Фудай, и завтра оставался последний рывок. В этот раз в деревню приехал и сам Сайтира Такаги. Оценив масштаб проделанной работы, он пообещал прислать еще одну группу бойцов, чтобы все точно получилось. Мы были физически измотаны, но в целом все были позитивно уставшими. Мы практически освободили от зараженных первый населенный пункт, а еще у моей группы право выбрать себе дом первыми. Глава 33. Заселение. День 20.22. Зачистка прошла своим чередом. Нам осталось зачистить северную часть деревни. Богатый район с двумя десятками приличных домов и прилегающую к нему улицу, выглядящую заметно скромнее, с маленькими домиками в японском стиле. Местные богачи жили как в домах старого стиля, одно-двухэтажных, длинных, с внутренним двором, садом и прочими приятными сердцу излишествами. Но имелось также и несколько коттеджей вполне себе европейского стиля. К сожалению, старинного особняка в викторианском стиле обнаружено не было, а ведь в его подвалах много интересного можно было бы найти. Помимо нас, действовало еще 5 команд по 4-5 человек, обходившие каждый дом, пристройку, сарай и собачью конуру. Основная толпа зомби была ликвидирована. Некоторые мертвецы оказывались заперты в домах, некоторые сидели там в засаде, ожидая, пока люди сами сблизятся с ними. Причина этой эволюции в их поведении была не ясна, но, возможно, пожиратель выступал объединяющим фактором, или же была еще какая. Мы заметно вымотались, физическая усталость и нервное напряжение от ожидания опасности за каждой закрытой дверью было серьезным. При этом надо понимать, что опасность была не слабой, я отдавал себе в этом отчет. Из присланных нам людей, 3 человека погибли. Одного выпотрошил зомби-охотник, второго укусили, и он, пытаясь уговорить остальным дать ему шанс, убил одного из своих напарников. Я к зачистке относился с полной серьезностью. Двери открывали или одна из призванных девушек, или я, иногда Саика. Ее реакция была такова, что она успевала оценить обстановку и отступить или атаковать цель перед нею. Клинок в ее руках в полной мере раскрывал свои возможности, проявляя себя с наилучшей стороны. На руке у меня сегодня разведчик, гоблин, огненная стрела, турель и огненное дыхание. Для окончания зачистки должно было хватить. Нам нужно было вычистить за день 6 домов обычных и 3 дома богачей и, конечно, полный осмотр других построек на участках и осмотр самих участков. Шизука довезла нас, высадив перед первым домом. Технология была отработана. Сначала мы шумели, обозначая свое присутствие. Если зомби внутри были, то затаивались только охотники и звереныши, остальные начинали издавать звуки, мычали и хрипели, ломились в двери и иногда в окна, подвывали отчаянно, скреблись в стены. Мы выжидали пару минут, если никаких звуков не было, и никто с территории к нам не прибегал, проникали внутрь. Так по отработанной уже методике мы продолжили и сейчас. Я ногой стучу в дверь, преобразившись в разведчика. Призванный гоблин осматривает кусты, ему на охотников плевать, он достаточно быстрый, чтобы секирой располовинить их сам. Реакция у него отличная, и стреляет он так же здорово. Единственное, излишне бесстрашный, в момент, когда надо отступить, он продолжит бой. Такого от гоблина я не ожидал, скорее орочье или гномье поведение. Эва обходит дом с тыла, напротив бесшумно, и пока мы изображаем, что вот-вот войдем, проникает через заднюю дверь. И если входы чистые, она дает короткое сообщение, Сэ уже громко передает его нам, и мы входим внутрь дальше, по обстановке. Остальные стояли по периметру и следили, чтобы какая тварь не сунулась с соседнего участка. Как уже сказал, скучно и муторно, больше половины домов пусты, но заглядывать приходится в каждый темный угол, каждое помещение, ведь пропусти мы зараженного и проблем не оберешься. Так пошло и сейчас. Первый дом, второй, третий, в четвертом Эва прикончила зомби-инвалида, безногого застрявшего в спальне. На участке гоблин зарубил охотника, но меня такая скукота радовала. Лучше так, чем выпучив глаза, срочно искать решение проблем. До обеда мы прошерстили все обычные дома и решили часик передохнуть и пообедать. У всех команд остался последний рывок. Первый из домов был старым, одноэтажным, классической японской постройки в виде буквы «Г», с внутренним садом и большой зеленой территорией вокруг и парой маленьких, не то сараев, не то флигелей. Мы вновь пошумели, кота забравшись на крышу, Хамви осмотрел участок, махнул рукой. Открыли ворота, прошли внутрь. Я уже сбросил огненное дыхание и использовал преобразование в разведчика повторно. Вынул пистолет, М14 длинная, в помещении с ней неудобно. Эва, нырнув в невидимость, принялась обходить дом с другой стороны. Гоблин ломанулся в заросли. Рэй и Хисаши с дробовиками на входе, Такаши контролирует другую сторону машины. Саика приблизилась к двери, она прямо посередине фасада, несколько раз врезала по ней ногой. Я прислушался, глядя на Саю, тишина, девушка махнула рукой. Дверь хлипкая и тонкая, словно из бумаги, такую в богатом доме увидеть не ожидаешь. Внезапно с улицы раздается крик Саи: «Внутри кто-то есть». «Понял», — кричу я в ответ. Врываемся в выбитую дверь. Саика справа, я ей под руку не лезу, следом Алина и Сойка. Пробегаем по коридору, я налево, Саика направо. Коридор длинный, как в каком-то фильме ужасов, весь в засохшей крови. Мне досталась сторона с поворотом. Саика осматривает другую часть здания до тупика. Эва должна быть где-то здесь. Алина и Сойка, действуя в паре, осматривают комнаты. Сразу за поворотом комната. Громкий шум, и прямо сквозь дверь, все-таки в самом деле бумажная, на меня прыгает охотник. Я успеваю присесть, и он, пролетев надо мной, гулко врезается в стену. Забарахтался, пытаясь подняться, когти на его левой руке застряли в стене, и хорошо, видимо, засели. Он рванулся, выворачивая себе руку, быстрый гад. Я, откидываясь назад, проехав по гладким доскам на пятой точке, выстрелил ему в голову, почти в затылок, не дав и шанса. Он так и повис вдоль стены на когтях, тоже мне, сначала бакенбарды отрасти, скотина. Дальнейший осмотр закончился ничем. Этот охотник прятался здесь в одиночестве, и, судя по следам, сожрал несколько тел, чтобы обратиться. В одной из комнат нашлись останки. Саика осмотрела мертвеца, уважительно подсокала языком, потыкав в костяные когти, торчащие поверх запястья, не убирающиеся, искривленные с волнообразной режущей кромкой, острые и длинные. «Он на тебя из двери вылетел?» «Ага, низенько так пошел, наверное, к дождю», — хмыкнул я. Она, не поняв, что это шутка, пожала плечами. Мы вышли наружу. Гоблин и Эва осмотрели территорию. У Эвы пассивный поисковый комплекс, но он засекает именно активных зомби, а не затаившихся. Поэтому приходится все проверять. Второй дом, один этаж, но уже Т-образный. Территория вокруг дома засажена цветами, во внутреннем дворе бамбуковые заросли. Мы снова повторили схему. Эва заходила через черный ход. Мы двигались с Саикой вместе, когда непонятный и довольно неприятный запах ударил в ноздри. Через мгновение я распознал в нем аммиачные нотки и хлор. Химлаборатория, пробормотал я с сомнением. Мертвецы воняют иначе, — шепотом отозвалась Саика. Мы медленно приближались к двери, запах все усиливался, воняло отвратительно. Сомневаюсь, что кто-то дома будет захоранивать химические отходы, а впечатление было именно таким. Саика, встав у двери, резко сдвинула ее в сторону. Дальше произошло сразу несколько событий. Мне пришло сообщение от системы: «Поздравляем, обнаружен зомби-плевун». Следом я увидел это существо, стоящее напротив двери. Кривые ноги, раздутое брюхо, искаженное, словно из оплавленного воска, лицо, с непропорционально огромной, пузырящейся желтыми слюнями жабьей пастью и раздутый зоб на шее. Тело сообразило раньше мозгов. Я плечом толкнул Саику, споткнувшись и ударившись об косяк коленом, застряв на секунду в проходе. Девушку отбросило в сторону, скрыв от монстра стеной, и плевун плюнул. Я не успел убраться в сторону, хорошо хоть не в лицо зарядил. В ноздри ударило смесью мяка и чего-то еще, тяжелого, вдохнуть я уже просто не мог, горло сдавило удушливой волной, Из глаз брызнули слезы. Вскинул пистолет, стреляя в едва видимый силуэт, надеясь попасть как надо. При попытке вдохнуть, в нос ударяла удушливая вонь пузырящейся на моей груди массы. «Бронежилет спас», — мелькнула мысль. Я высадил в него весь магазин, левой рукой нащупав тросик быстрого сброса бронежилета, рванул, чувствуя, как кровь стучит в висках, бросил бронежилет внутрь. Отвалился к противоположной стене, мучительно кашляя, хватая воздух ртом. «Не заходи», — хриплю я, вовсе даже не уверенный, что эта тварь уничтожена. Ума глянуть в системе не хватило. Бронежилет меня спас, попади он в девушку, и о ее красоте можно было бы забыть, если не о ее жизни вовсе. Не было печали, стреляющих зомби подогнали. Рванув с пояса гранату, я крикнул, предупреждая: «Граната!» Кинул, не суясь в проход, сменил магазин, вытирая рукавом бегущие из глаз слезы. В глубине комнаты грохнул взрыв, я, присев, заглянул внутрь, подняв пистолет к щеке. Дым, пыль, воняет все так же отвратительно и кажется даже больше. Потом сообразил таки, запросил у системы, уничтожил ли я плевуна, и получил подтверждение. Только после этого поглядел на Саику. Девушка встревоженно смотрела на меня, сжимая в руках катану. Я откашлялся, спросил: «Я тебя не зашиб, ты удар на себя принял», — тихо сказала она, непонятно отвечая на вопрос, или задавая свой, в голове все еще шум. «Ладно, давай посмотрим, что это было», — ответил я. В помещении воняло кислотой, а это, видимо, была именно она. Кевлар нагрудника, до живота весь вспучился коричневыми пузырями. Но сами керамические бронепластины, кажется, уцелели, не взяла их кислота. Площадь поражения была как если бы в меня плеснули из кофейной чашки, только точечно. Самой кислоты в плевке, видимо, немного, но концентрация у нее, дай боже. «Хорошо, что не в тебя», — выдохнул я, осмотрев бронежилет. Рукой я уткнулся в собственный локоть, дыша через ткань. Помогало, правда, слабо, едко очень уж воняло. «Спасибо», — закрывая нос воротом мотоциклетной куртки, ответила она. Я тем временем приблизился к мертвецу. Граната его, как ни странно, не задела. Она бахнула, откатившись под диван, разнесла в щепки его нижнюю часть и пару ножек, и переломила пополам. Зомби же получил попадание в тот самый зоб на шее. От его шеи к груди шла выеденная кислотой пузырящаяся желто-розовая рана. Верхняя часть черепа, у неги вскрыта пулей, обнажившей субстанцию черепной коробки, прилетевшей почти по касательной, но только почти. «Фу, пойдем, дышать невозможно», — пробормотала Саика, отступая к двери. «Ага», — я отправился назад, незаметно сплевывая. От вони кружилась голова. «Давай срочно на улицу». Мы выскочили наружу. Алина и Сойка тем временем закончили проверку комнаты чердака. Эва и Гоблин также вернулись после осмотра зарослей. Эва отчиталась об уничтожении еще одного охотника. Я рассказала им о новом зомби, точнее, рассказала Саика. Сэ, встревожившись, тут же вызвала по рации другие группы, предупредила. Я, отойдя чуть в сторонку, привалившись спиной к стрельчатому забору, пытался продышаться. «Ты как?» — спросила Саика, подходя и заглядывая мне в глаза. «Надышался немного», — отмахнулся я, поморщившись. «Система говорит, что при длительном нахождении в парах кислоты можно получить отравление дыхательных путей». А во, она тут же отошла, сказав что-то Шизуке. Та выскочила из машины, подбежала ко мне, я невольно закатил глаза. Обошлось же все, но послушно выполнил ее требования. Она осмотрела мой нос, горло, заглянула в глаза, покивала удовлетворенно. «Все хорошо, попей сладкого чая и умойся». Обошлось все, скорее всего, спазмом дыхательных путей, если ты, конечно, меня не обманываешь. Она, строго нахмурившись, наклонилась ко мне, обдавая запахом ванили. «Воды-то нет, обтираемся влажными полотенцами». «Шизука, не провоцируй», — пробормотал я, вдыхая ее запах. После кислотной атаки легкий запах пота молодой женщины – это лучше изысканных духов. Она отшатнулась, с мягкой улыбкой треснула меня ребром ладони по лбу и с порозовевшими щеками удалилась, раскачивая попой. Я закрыл глаза, адреналиновый отходняк тоже закончился. Больше испугался за девушку, чем за себя. Я то в преобразованной форме, не умру от одной тычки, а вот второй Саики у меня нет. Саика тем временем принесла мне чай, сырое полотенце и маленькое ведерко с водой. Как за мной ухаживают, надо было совсем-совсем больным притвориться. Приведя себя в порядок, я через 15 минут был как огурчик. Правда, пришлось вернуться к трупу плевуна и забрать бронежилет, В его кармашках часть разгрузки по боеприпасам. Ребята с тревогой посмотрели на вскипевшую ткань. Неприятно, конечно, но плевуна можно почуять в замкнутом помещении, а вот на открытой местности или в толпе обычных зомби он проблем может создать немало, особенно для тех, кто не готов к встрече с ним. Третий дом, классический коттедж, два этажа плюс чердак. Территория вокруг него ухожена, с газоном, гараж с автоматически открываемым воротами. Их и решили вскрыть первыми, электричества в деревне нет. Открыли варварским методом, ломом, заодно пошумели, привлекая мертвецов. Внутри оказался линдровер, совсем даже не ожидаешь увидеть такую машину в Японии, для деревни он дюже хорош. Первый этаж обошли быстро, подвал решили осмотреть позже, на втором этаже пяток комнат. Я рывком, на себя, открывал двери, отскакивая в сторону. Сайка готова тут же срубить выскочившего. Так обошли одну за другой четыре. Последняя дверь не открылась. Приготовился было выбивать ее, но Сайка, улыбнувшись и взявшись за ручку, повернула ее и потянула на себя. Дверь спокойно отошла в сторону. Подняв глаза к потолку, заявила с улыбкой: «Тебе лишь бы двери вышибать. Это я могу, даже головой если надо». Поддержал я ее подколку. Она тихо хихикнула, мгновенно собравшись. За дверью раздался тихий рык. Из комнаты выметнулся звереныш, точнее попытался, я, услышав тихий перестук рук и ног по полу, пнул дверь, захлопывая обратно. От удара дверь вздрогнула, но выдержала. Да чего там не выдержать, добротная дверь зомби весом килограмм в 30. Сайка отскочила, кивая мне и вытягивая руку с клинком. Я, помня ее проблему с мелкими зомби, спросил: «Может, все же я смогу?» Кивнула она уверенно. Я открыл дверь, зомби сунулся в нее головой. Свистнул стремительно рухнувший вниз меч, голова укатилась по инерции на середину коридора, сам же зомби рухнул где стоял. Тугой струи крови от него, кстати, не было, давление у них упало или еще что. Одновременно с этим пришло сообщение от системы, ввергшее меня в ступор на несколько секунд. Ежемесячное задание. 10. Скрытое. Зачистите первое поселение от зомби с изначальным числом жителей более 1000 человек. Награда: эпический пак. 100 красного кристаллита. Выполнено. Серьезно. Именно в последней комнате, последнего дома, который мы зачищали, был последний в целой деревне зомби. Я поднял взгляд на Сайку. Она, заметив, что я замер и так странно на нее смотрю, попятившись, забормотала: «Этот удар простой и эффективный. Я не хотела, чтобы ты подумал, что я...» «А, нет, я не из-за этого», усмехнувшись и успокоившись, сказал я, бросая в систему запрос. «Система, значит ли это, что на территории деревни Фудай нет больше зомби?» «Именно это и значит». «Олег», встревоженно позвала меня Сайка, я уже второй раз замираю у нее на глазах. «Все в порядке, милая», радостно усмехаясь, сказал я. «Мы уничтожили всех зомби в деревне». «Милая», вскидывая брови и отшатываясь еще немного, переспросила. «Что? Дошло наконец?» Я довольный кивнул, вскидывая в победном жесте руки. Перескочив начавшую растекаться лужицу крови, оказавшись прямо перед ней, прижал к стене, впиваясь в ее губы, обхватив руками за талию. Она отвела руку с мечом в сторону, обхватив другой меня за шею и атакуя в ответ. Невольно начинаешь понимать эмоции солдат в средневековье и после, взявших город и после, а чаще немедленно жаждущих взять плоть женщин в нем. Она довольно улыбалась, продолжая держаться за меня, бедра такие упругие, горячие, прижимались к моим уже раскаленным. Я отменил преобразование, жалея, что не могу содрать одежду с девушки прямо здесь. Уговор есть уговор. «Пойдем, надо сказать остальным», с сожалением отпуская ее, говорю я. «Да, идем», она закусывает губки, вздыхает, ухмыляясь. Команды на всякий случай продолжили проверять дома, избавиться от трупов все равно не помешает. До вечера еще часов 5, но мы основную работу выполнили и, прыгнув в машину, рванули в горный лагерь. Помыться по-человечески и отдохнуть. Как ни крути, а нервное напряжение все же было не слабым. Из горного лагеря нам навстречу пронеслась кавалькада в десяток машин, автобусов и прочего. Мы сообща решили, что выберем себе один из коттеджей в северной части деревни, но уже завтра утром. Работы в деревне навалом. Вынести их всех зданий трупы, захоронить их, растащить брошенные машины, часть на запчасти, часть на восстановление. Еще, сегодня там будут ставить дизель-генераторы, проверять работу электроподстанций, если все получится, то через несколько дней, в деревушке будет электричество. И главное, вода, таскать воду ведрами не хочется никому, Водопроводом должны заняться немедленно. В горном лагере царило оживление и суета. Мы к ней радостно присоединились. Разбежались в душ. Девушки сразу зарядили свои вещи в стирку. Мы также не отставали. Но мне проще всех. Преобразование позволяет не обращать внимания на такие мелочи, как кровь на одежде. Единственное, запах пота, пороховой гари и прочего остается на коже, словно въедается, приходится тщательно отмываться. Большая часть команды, девушки чувствительные к запахам, благоухать лучше сдержанно. Остаток дня прошел в подобной суете, я снова помог коте с чисткой оружия. Он, как и Рика, в эти дня больше работал как наблюдатель, отстреливая только тех зомби, что мешали зачистке, и немного побыл артиллеристом, сильно переживая, что его пушку кто-то может испортить. Уже его потренировался с Хисаши и Саикой. Саика намяла мне бока в рукопашной, без меча. Правда, Хисаши, попытавшийся выступить против нее, не смотри, что парень сильный и в драке что-то понимающий, против нее слился так же быстро, как и я. У нее, в отличие от него, нет тормозов, она не боится сделать больно, по-настоящему, поэтому за ошибки карает жестко. Хисаши же в этом плане слишком мягок. У меня тоже с тормозами все в порядке, но я не спортсмен, сдерживать удары особо не умею, поэтому в целом против нее держусь так же, как и он, но у меня мало практики именно скилла. Одно дело мордобой на улице, и совсем другое, поединок с умелым человеком, знающим заранее, как тебя победить и при этом не устать даже. Прогресс все же у меня есть. Часть ударов я теперь успеваю блокировать локтями и предплечьями, а не ребрами. Но и Саика дерется не в полную силу. Интересно, ее отец знает, какого монстра вырастил в теле своей дочери? Вечером я сидел с Саей, пили чай, болтая о всякой всячине. Мы заняли одну из беседок, и к нам никто не подсаживался. Уж не знаю, из вежливости ли, или узнавали ее и меня. Разговор плавно перешел на серьезные темы, обсудили мои задания, и наконец перешли к тяжелому для нее. Отец сказал, что через 3 дня у нас переговоры с людьми Шидой, там снова поднимут тему моей женитьбы. Она произнесла фразу и выжидательно уставилась на меня. Беспокоишься, что отец все же может согласиться. Ты сам говорил, что нормы морали прошло мира рухнули, сказала она, отставляя опустевшую кружку. А это значит, будет откат к более регрессивной системе управления. Я не думаю, что он пойдет на это, ответил я, задумываясь. Даже если предположить, что он таким образом строит политический брак и отношения с новой властью. Ты его единственная дочь, и слишком ценна, чтобы отпускать тебя после первого же предложения. Ха, утешил, невесело улыбнулась она. И я лично заинтересован в тебе, пожал я плечами. Твой отец имеет большие политические амбиции, пусть он и не показывает этого явно, но это так. Да, ты прав, но ему придется отказать Мацуда Акира, и вдруг из-за меня начнется конфликт. Я этого не хочу. Твой отец может объявить, что ты уже находишься в отношениях, хмыкнул я. Если Мацуда адекватен, то отступит и попробует другой подход. Но это ведь пока не так, неуверенно ответила она. Ты о чем? Не понял я, нахмурившись. Ну, ты говорил, что я буду привязана к тебе после, смутилась она. Секса, подсказал я, сдержав улыбку, наблюдать за ней смущенной чистое удовольствие. И куда девается нагловатая и эгоистичная девчонка? Да, покраснев и опустив глаза, кивнула она. Но это как-то все быстро. Я понимаю, что смириться очень сложно, сказал я, вздыхая. Знаешь, если ты считаешь, что не сможешь, дело не в этом, покачала она головой, тяжело подбирая слова. Пойми, я была уверена, что у меня будет муж, который будет любить меня, который будет купаться в сиянии моей славы. Ведь я гений. Все будут обожать меня, а в итоге я бесполезная девчонка. Не перебивай. Я обуза, это факт. Я не умею ни стрелять, ни драться, как Саика или Рэй. Я не умею даже машину починить. Я, возможно, красивая, но я слышала, как ты однажды сказал, что все девушки в нашей группе чертовски красивы. А значит, я просто одна из. Сэ, ну что, Сэ, ты пытаешься занять меня, обсуждаешь что-то со мной, но ведь те подсказки, что я тебе дала, ты бы получил их и сам, просто подумал бы чуть дольше, только и делов. Она вскочила, на глазах у нее выступили слезы. Я не понимаю, я не дура, но я не понимаю, зачем я тебе нужна. Даже для отца я только разменная монета. Не понимаю. Я сдержал удивление и тревогу. Вот куда ее понесло, и так похоже мыслями на Саику. И она во многом права, я искусственно дал ей роль, чтобы держать на виду, таким образом пытаясь привязать ее к группе и тем самым имея возможность защищать их всех. Другое дело, что ее подсказки выиграли мне время, а этот ресурс для меня самый основной. Дни идут, каждая моя ошибка в развитии аукнется мне в будущем. Но самое главное, система ясно дала мне наводку, что последователи пойдут за мной дальше. Но ведь если я развиваюсь, то и последователи будут развиваться тоже. И не только в позитивистском ключе, накапливая впечатления и знания, но скорее всего они получат что-то еще, напрямую связанное со мной. Вот только у меня есть уверенность в этом, но до того момента еще дожить надо, и убедить ее и не только ее, что оно того стоит. «Сэ, я многое могу сказать, но это будут только слова», — ответил я, глядя на капающие слезинки. «Я понимаю твои сомнения, в самом деле понимаю, и у нас не так уж много времени, чтобы все разложить по полочкам, принять и осознать. Но тебе придется решить это, доверившись мне или, переспросила она, вытирая слезы, и глядя мне в глаза, или решат за тебя». Она недоуменно вскинула брови, ее носик забавно покраснел, хотелось сгробастать ее в объятия и утешать. «У тебя еще есть выбор, прямо здесь и сейчас, твой личный, быть моей, или отдаться на волю случая, может тебе повезет и это окажется та любовь, о которой ты мечтала просто с кем-то другим, возможно выбранным не тобой». «Да, Рэй говорила, что ты не умеешь утешать девушек», фыркнула она. «Можно я подумаю денек, просто чтобы уложить мысли в голове, слишком много всего случилось?» «Да конечно, я тоже подумаю, что тебе сказать, насчет того, зачем ты мне нужна», улыбнулся я, вставая и подходя к девушке. Я осторожно обнял ее, прижав к себе. Она мелко дрожала, как от озноба, уткнувшись мне в плечо, тихо всхлипнула, но не разревелась, удержала это внутри. Скорее всего, еще больше слез достанется ее матери. Я тихонько гладил ее по спинке, пушистым, розовым волосам. В голове крутились различные мысли. Как тут не понять, в ее возрасте девочки обычно мечтают о большой любви до гроба. Есть, конечно, циничные барышни, мечтающие о богатом попике и ежемесячных круизах на Мальдивы. А это точно не она. У нее слишком хорошо с мозгами и было неплохо с финансами в семье, чтобы мечтать о тряпках и новом айфоне. И уж точно немногие мечтают быть одной из девушек в гареме. Не единственной лелеемой и носимой на руках, а одной из, грызущихся с другими, за внимание избранника. «Правда, есть кое-что, что я должен повторить», — сказал я, осторожно потянув ее за основание хвостика, вынуждая поднять лицо. «Что?» — отчетливо в нос уточнила она. «Что-то важное, что, возможно, повлияет на твое решение», — сказал я, вытирая большими пальцами мокрые дорожки с щек. «То, что, возможно, прекратит раскачивать твою лодку сомнений. Я не солгал, когда сказал, что влюблен в тебя, дурак». Она поспешно боднула меня, лбом в грудину. «Я верю, но мне страшно». «Угу, пойдем, я провожу тебя, а то боюсь отправлять тебя такую одну». «Почему?» «Да так, увидят тебя люди всю в слезах и соплях после разговора со мной и придут из меня дух выбивать», — фыркнул я, беря ее за руку. «А нам завтра себе дом выбирать». «Вот ты дурак», — прыснула она, шмыгнув носом и хлопая меня ладонью по запястью. «Идем». Сдав Саю на руки матери, Сайтера был в освобожденной деревне, я отправился в освояси, а перед глазами были ярко сверкающие, холодным фиолетовым огнем глаза Юрика Такаги, открывшую дверь и увидевшую дочку после слез. Может, в этом мире все же есть магия, иначе почему ее глаза светились неоном? Конец третьей недели выдался жарким. Я выполз на утреннюю пробежку и закончил ее, обливаясь потом. Температура перевалила на солнце за 30 градусов, да и в тени было ненамного прохладнее. Выехали мы рано, около 9 утра. Можно было бы еще раньше, но девушки приводили в порядок одежду, собирали личные вещи. Я просто сгреб в инвентарь все, что в него влезло. Я ожидал, что девушки будут долго и придирчиво осматривать дома, но они, похоже, уже заранее присмотрели интересующие их конструкции, и мы пошли по списку. Заняло это в итоге не весь день, а всего часа четыре. Под конец девушки шагали все так же бодро и весело, с любопытством и сверкая глазами заглядывая в ванные, осматривая кухню и спальни. Парни же волочились следом, обессиленно падая на первых этажах, ожидая, когда будет принято решение. Мне было в целом все равно, какой именно это будет дом, лишь бы в случае чего из него можно было выбраться. К этому аргументу девушки отнеслись серьезно, все-таки радует, что дур среди них нет. В итоге это оказался коттедж в два этажа плюс чердак. 5 комнат, кухня, столовая и ванная на первом этаже, и еще 6 комнат и ванная на втором. И так вышло, что всем досталась своя комната, хотя я думал, что Хисаши и Рэй воспользуются случаем узаконить и сблизить свои отношения. Аналогичные действия я ожидал от Коты и Ясами, но у них и в самом деле в отношениях прошло еще слишком мало времени. Да и непонятно, есть у них отношения или это так, показалось. Призванные девушки должны были быть обречены жить в комнате совместно, но тут уж как ни крути, кому-то придется потесниться. Хотя, я рассматривал вариант, в скором времени не ночевать в своей совсем, если все получится, конечно. Или что в моей будет кто-то постоянно ночевать. Вокруг коттеджа небольшой сад, на заднем дворе длинный сарай, который оказался не совсем сарай, а небольшая комната для тренировок. Саика, когда увидела, сразу заявила права на помещение, никто благоразумно оспаривать не стал, очень уж у нее глаза сверкали. Света еще не было, только-только смогли запустить водоснабжение, водопровод и канализацию. Среди спасенных людей было довольно немало толковых специалистов, нашлись и в этой сфере. Конец недели, по-хорошему, мне бы прикончить еще 1000 зомби и получить награду, но я умерил аппетит до минимума. Нужно приводить дела в порядок, в том числе и личную жизнь устраивать. Но все же я сгонял, пока было время, на окраину города, разрядив по зомби арт-удар. Обернулся за пару часов, попутно немного пострелял по дороге. Зомби в городе начали концентрироваться в некоторых районах, но изучить ситуацию у меня пока нет возможности. За время, пока я катался в город, девушки убрались. Привели дом в относительный порядок, вымели мусор, отмыли полы и стены от пыли. Как выяснилось, он простоял закрытым 3 недели и никак не пострадал. Это была одна из причин, почему мы его выбрали. В нем не было зомби ни одного дня, а еще в нем были шикарные ванны, огромные, что на первом этаже, что на втором. В каждую с легкостью поместится 3-5 человек. Маленький бассейн, а не ванная. Да и сама комната, большая, с хорошей душевой системой, несколько шлангов, можно мыться одновременно втроем или четвертом. При этом во всем доме не было ни одной фотографии его владельцев, да и личных вещей было очень немного. В гараже, пристроенном рядом, было стерильно пусто, отсутствовали даже инструменты. Я побродил по дому, нашел девчат, сидящих в столовой. Они столкнулись со мной взглядом, сразу же надулись недовольные. Я даже осмотрел себя, вроде бы ноги чистые, не натоптал, грязными руками за стены не хватаюсь, морду лица за навеской не утирал, и чего такое, взял и пропал. Возмущенно заявила Рэй: «А ты подумал, как мы без тебя будем комнаты распределять? А что такого-то?» Искренне не понял я. «С этим вы легко справитесь, ну чего?» Я поежился под свирепыми взглядами. В комнату гурьбой вошли парни и также гурьбой собрались ретироваться, бросив меня на растерзание. «Легко, ты наш лидер, или ты все сложил полномочия?» Прорычала Рика, хлопнув по столу кулаком. «Да так, что подпрыгнули все сидящие девчонки. Ух, какая грозная!» Фыркнул я, занимая место за столом. «Хорошо, раз вы считаете в таком ключе, то давайте начнем. Она, вздрогнув, уставилась на меня. «Вы между собой решили, кто на каком этаже хочет быть?» «А, да», кивнула она, выдыхая. «Я, Рэй, Шизука и Рика хотят быть на втором. А парни, мы их не спрашивали», скривившись, осознала она ошибку. «Угу, парни вы, кто куда?» «Все равно», отмахнулся Кота. «Мне тоже», кивнул Такаши. «Ближе к Рэй», просто ответил Хисаши. «Угу», кивнул я, задумавшись. «Ну тогда сделаем вот как. Саика, ты выбираешь комнату на первом этаже первой, возражение?» Все дружно покачали головой. Саика, кивнув, встала, задумалась на мгновение и выбрала ближайшую к кухне. «Вот ведь хозяюшка. С другой стороны, с немытыми руками при такой хозяйке за стол не сядешь, вмиг лишишься рук, и есть шанс, что не только. Так хорошо, а сами ты следующая». Девушка, бросив на Коту беспомощный взгляд с мольбой, уставилась на меня. «Выбери ту, что удобнее, он рядом заселится». «Он», заулыбавшись, уточнила Рэй, на мой прямой комментарий. «Угу», ухмыльнулся я в ответ. В итоге первый этаж заняли Саика, рядом с кухней, а сами комнаты рядом с Саикой, Кота в комнатке напротив, Такаши, выбравший противоположный угол, и призванные мною девушки напротив его комнаты. Второй этаж, слева направо по часовой стрелке, Хисаши, Рэй. Дальше была угловая комната, в которую заселился я, рядом с Эя. И в другом углу напротив друг дружки расположились комнаты Шизуки и Рики. Разделила нас ванная комната и лестница. Разобравшись, занялись уже заселением в комнаты. Я специально выбрал угловую комнату, выходящую во внутренний двор. Мало ли что, но уходить через нее будет удобнее и незаметнее. Хотя солнце в ней будет бывать только на закате, в остальное время в ней царит приятная тень. А кондиционера-то нету, точнее тратить на него энергию точно не стоит. Сайка сварганила уже поздний обед, после которого снова разбрелись по комнатам, приводя их в порядок. Кто двигал мебель, некоторые развешивали занавески и раскладывали нижнее белье по ящичкам. В моей комнате пустовато, одна кровать полутораспальная, тумбочка прикроватная, один письменный стол и компьютерный стул и шкаф с несколькими отделениями. На окнах сам повесил белые занавески. Стало немножко уютнее, ничего, если задержимся здесь на месяц-другой, обживусь. Ближе к вечеру, Сэ умчалась к родителям, Такаши и Рэй аналогично, Шизука с Рикой уехали в деревенский медпункт. Своей скорой помощи в деревне не было, кота умотал на свидание с Асами. Мелкая, Алиса жила вместе с матерью Такаши, и лично я решил, что там она будет в большей безопасности, чем с нами. Как ни крути, а взрослая учительница лучше повлияет на ребенка, чем мы. А видеться с ней никто не запретит, было бы желание. Я вместе с Алиной и Сойкой занялись тренировками в нашем домашнем додзе. Эву и Гоблина я отозвал. Эва набрала нужное количество убийств для повышения на второй уровень, а Гоблина, чтобы не смущать людей, да и экономия. Вскоре к нашей тренировке присоединилась Сайка, закончившая готовить ужин. Да и темнеть уже начало. В сарае лампы не горели, и свет проникал через несколько маленьких окошек под потолком. Теперь стало немного темновато, интимно как-то. Сайка вновь начала гонять меня по своей программе. Алина и Сойка, воспользовавшись случаем, слиняли отдыхать. Мы прозанимались практически до темноты. Сайка, включив слабенький фонарик, направив его свет вертикально вверх, уселась посередине помещения медитировать. Похлопала ладошкой рядом с собой. Я уселся прямо напротив нее, уставился в темно-голубые глаза, загадочно мерцающие в слабом свете. Ее губы дрогнули, образовав хищную улыбку. Мы застыли, глядя в глаза друг другу. Тишина давила на плечи, но ровное дыхание девушки напротив успокаивало нервы, все же таки расшатал я их маленько. Повинуясь какому-то порыву, я наклонился, почти коснувшись ее кончика носа своим. Ее дыхание вырвалось суматошным, смущенным. Она полуприкрыла глаза, ресницы дрожали, бросая длинные тени на высокие скулы. «Пока не сможешь продержаться против меня, достаточно долго, ни на что не рассчитывай», — сказала она, облизнув губы. «Еще одно условие», — приподняв брови, уточнил я. «Ага», — нервно кивнула она, отводя взгляд в сторону. «Тогда давай проведем небольшой поединок, чтобы понять, насколько сильно мне нужно вырасти», — сказал я, вдыхая ее теплый и сладковатый запах. Мы притащили из угла комнаты маты, кинули их на середину. Сайка встала в стойку, ее взгляд стал серьезным. Я мысленно приготовился было к худшему, но, отправив сомнения к дьяволу, атаковал первым. Сайка легко уходила от моих ударов, при таких обстоятельствах невольно считаешь себя увольнем. Но нет, я не настолько плох, скорее она дико хороша, во всех смыслах. Уклонившись от очередного моего удара, она мгновенно проскочила вперед, заведя длинную ножку мне за спину, резко ударила меня в ребра, опрокидывая. Я уже видел этот удар, был готов, схватил ее за предплечье и, потянув всем весом, повалил следом за собой. Она не стала вырывать руки, упала на меня сверху, волосы темной массой накрыли мое лицо. Она приблизила губы к моим, почти касаясь их, обдавая дразнящим, теплым дыханием. Ее руки прижали мои, в тусклом свете было не видны ее глаза, только темные, мерцающие отблески в их глубине. Ее бедра были на моем животе, она коленями с силой сдавила мне ребра. Захочу вырваться, не смогу. Кровь бурлила, словно раскаленная ударила в голову. Как же, проиграл девчонке. Она уже почти коснулась моих губ своими, когда тихие шаги раздались у входа, знакомый голос тихо ахнул, и я услышал быстрый перестук убегающих ножек. Застонал мысленно, досадуя на неудачу, во всех смыслах, именно она. Именно в этот момент, эх, думаю, тебе стоит идти за ней, сказала Сайка, дразня дыханием кожу моих губ. Тогда тебе стоит отпустить меня, проворчал я. Условие в силе, пока не станешь сильнее, отодвигаясь и глубоко вздыхая, сказала Сайка. Так и становится подкаблучниками. Мысленно простонал я. Я одним движением прижался к ней, вызвав удивленный вскрик стон. Поцеловал коротко, сжав ладонью упругую ягодицу, и произнес серьезно. «Хорошо, я стану, но больше никаких условий, ты будешь моей», и встав пошел к выходу не оглядываясь. В спину мне донесся тяжкий мечтательный вздох, да как она эти звуки издает. С трудом удержавшись от того, чтобы оглянуться, я притормозил в дверях. «Хорошего вечера, Саика, и тебе удачи, Олег», донеслось мне в спину. В общей комнате Саи не оказалось, опасаясь, что она умчалась с концами, я зашел в ванну, умылся холодной водой, остужая распалившееся тело и мысли. Подошел к ее двери, встал прислушиваясь, внутри раздался тихий вздох и скрип. Отстучал короткое стакката, распахнул дверь. Сая сидела прямо посередине комнаты, на дорогом красном стуле. Поджав колени к груди, она смотрела в сторону от двери, не поведя на меня и глазом. Босые пальчики на ногах нервно сжались, когда мои шаги раздались в ее комнате. Белоснежное не то платье, не то ночная рубашка задралась, открывая чистую кожу на бедрах. Тусклый свет еще не зашедшего до конца солнца и разгоревшегося уличного освещения, о, свет дали, позволили разглядеть полосатые, бело-голубые трусики. В комнате тоже пустовато, в отличие от моей, пара стульев и дополнительно книжная полка, пустая. Такая же полутораспальная кровать, тумбочка и шкаф с вещами, вделанный в стену. Я остановился прямо перед ней, подумав мгновение, и просто подхватил ее на руки. Просунул одну руку под колени и вторую ей за спину. Она испуганно и удивленно вскрикнула, когда я легко поднял ее и пересел на кровать, не думая ее отпускать. «И что, тебе мало?» — глухо спросила она. «Ревнуешь?» «Да, и мне не нравится». «Знаю», — я осторожно отпустил ее колени, тут же перехватывая ее за талию, чтобы не сбегла. «Но как я уже сказал, у нас с ней пока ничего не было, и первой будешь ты». «Какой ты решительный», — сварливо проворчала она, не делая попыток встать. «Сэ, что случилось?» «Ничего», — спокойно ответила она. «Просто когда я приехала и нашла вас, она тебя оседлала и ее губы касались твоих». Я мысленно застонал. Потом еще раз, не помогло почему-то. Продолжая держать девушку, я отодвинулся спиной до самой стены. Уперся в нее затылком, кровь из нижней головы, несмотря на горячее тельце в руках, потекла в верхнюю. «Ничего, это даже полезно. Да кого я обманываю?» «Сэ, ты подумала?» «Да, я, думала, я боюсь и не понимаю». «Угу, а все казалось таким простым». «Да, вначале, когда только призналась, да», кивнула она. «Ты думала о том, кто я?» «Намекаешь, что ты не человек». «Не совсем про это, у тебя есть родители, друзья». «У тебя тоже есть друзья», перебила она меня. «И родители». «Нет, больше нет», я пожал плечами, уставившись поверх ее макушки в стену. «Я в этом мире, несколько дней, если прямо то 3 недели, у меня нет родителей. Я не рождался, я новый человек, созданный из воспоминаний человека, который умер». Она уставилась на меня, приоткрыв ротик. Но что удивительно, или все же нет, она не делала попытки встать с моих колен и уйти, и все же вновь отвернулась, уставившись на окно. «И какая у меня цель? Ради чего я живу? Я живу, чтобы не умереть самому и чтобы выжили вы. Такая у меня глобальная цель, воодушевляющая». «Но ведь не просто так», — тихо возразила она. «Ты ведь дальше отправишься, куда-то». «Точно, куда-то. Знаешь, я как пуля, которую выстрелили из ниоткуда и которая улетит в некуда. Человек без прошлого и зыбким, неизвестным будущим. Сейчас много таких», — ответила она, вздыхая. «Не драматизируй». «Ага, только у меня есть кое-что, что я могу дать», — кивнул я. «Я могу стать не пулей, улетающей неизвестно куда, а звездой или планетой, вокруг которой будут вращаться другие планеты». «Сложновато», — завернул, — хихикнула она, наконец встретившись со мной взглядом и не отводя его. «Ты же поняла», — убрав руку с ее талии и погладив ее по щеке тыльной стороной ладони, — сказал я. «Я хочу, чтобы ты была в моей орбите, а не осталась позади, когда я улечу дальше. Это мой единственный шанс обрасти смыслом, чтобы жить». «А разве путешествия того не стоят?» — с интересом спросила она. «А что мне с того, если мне некому будет рассказать?» «Хитрец», — покачала она головой. «Ты настоящий хищник». «Я хочу попробовать», — пожал я плечами. «Но мне не интересно жить только ради себя, мелко как-то. А чтобы изменять целые миры, я еще не дорос и не знаю, дорасту ли, но раз я могу утащить кого-то с собой, то хотя бы так». «Я поняла», — кивнула Сэя. «Только ты не сказал, зачем я тебе нужна». «Просто потому что нравлюсь». «Ты довольно объективно оценила себя в мире до апокалипсиса и довольно скромно в мире после», — усмехнулся я. «Ты умная девушка, ты способна помочь мне думать, не недооценивай этого». «Понятно», — она робко дотронулась до моего лица ладонью, внезапно краснея. «Ты так и не сказал, что у вас сейчас было с Саикой. Она меня заборола», — буркнул я, чувствуя, что краснею сам. «Что?» — хи-хи, ткнувшись мне затылком в подбородок и сотрясаясь от смеха, переспросила она. «Ничего, я ее тоже забороть могу», — проворчал я. «Просто с козырей не хожу. Ты хочешь прямо сегодня?» — внезапно спросила она, поднимая взгляд. Она оставалась смущенной и красной. «Ты не хочешь?» — уточнил я. «Я хотела бы поговорить с мамой. Ну, я хотела сегодня, но там постоянно был папа и не получилось. Я не отказываюсь». Снова спрятав глаза, бормотала она практически бессвязно. «Так, успокойся», — фыркнул я, подняв ее за подбородок обратно. «Сэ, я естественно хочу, мое тело в таком возрасте, но я могу потерпеть, просто, завтра», — твердо пообещала она. «Вече, ночью, стесняешься?» — уточнил я. «Да, но я никогда не, мне нужно», — снова замялась она. «Посоветоваться с мамой, понял я, понял», — вздохнул я. «Угу», — кивнула она, опуская голову. Я отвел руку с ее спины, позволяя ей откинуться назад, и другой рукой скользнул ей по открытым бедрам, наклоняясь и целуя. Она, ахнув, уперлась мне в грудь руками. Я придержал ее, не давая сбежать, но и не распуская рук. От поцелуя она вспыхнула с новой силой. «Ну чего ты?» — тихо шепнул я ей. «Никого вокруг и поцелуй, не секс, имп», — возразила она мне, отвечая губами, но продолжая упираться ладошками. «Без предупреждения. Предупреждаю, будет еще несколько поцелуев», — усмехнулся я, внутренне ликуя. «Раз сегодня без занятия любовью, то будем тренироваться, тренироваться», — паникуя шептала она, практически перестав давить мне ладонями на грудь и даже наоборот вцепившись в футболку. «Конечно», — кивнул я, — «чем больше тренируемся, тем лучше будет получаться», — Сэя вскрикнула, отдаваясь моим рукам, что уже нагло гладили ее все же под ночнушкой. Рановато она спать собралась, но с другой стороны день выдался непростым, а переоделась она скорее всего уже на автомате от расстройства. Я покрывал ее дрожащие губы поцелуями, смакуя ее, позволив себе наконец поиграть с ее языком, дразня, касаясь кончиком и отскакивая назад, проводил по губам, зубкам. Она пока еще не смело отвечала, вздрагивая всем телом, когда кончики языков встречались в этой вечной игре. Я, не желая спугнуть ее, поглаживал ее живот и бочок, с нежной и горячей, почти пылающей кожей, а может это мои руки горят. Ее спина потихоньку коснулась кровати, все же держать ее столько времени на весу, сложновато. Поднятая слишком высоко рука, нащупала ткань лифчика, понимая, что остановить себя я смогу только до, а уж никак не после, я притормозил, не став форсировать события. Снова скользнул ей по боку, поглаживая вздрагивающие девичьи тельце кончиками пальцев. Шаги по коридору и стук в мою дверь прервали наши практические занятия. Сэ, вздрогнув испуганными глазами, уставилась на меня. Ее ладони, такие горячие, вновь уперлись в мою грудь. Я легонько чмокнул ее в губы, вставая, проведя пальцами по бедрам. «Олег, а, ты у Сэ был?» — кивнула мне Рика, когда я открыл дверь, выглянув в коридор. «Саика ужин приготовила. Вы идете?» «Да, сейчас», — кивнул я. Сэя заметалась по комнате, схватила со спинки стула юбку. Видно, только сейчас сообразила, в каком виде нас чуть не застукали, засияла красными ушами, бросила на меня смущенный взгляд, прошептав: «Отвернись, пожалуйста». Я даже перевыполнил просьбу, вышел в коридор, вдохнул полной грудью. В голове шумело, как от хорошего вина, на губах глупая улыбка. Рика уже спустилась вниз, поэтому я привел себя в порядок, расправив растрепавшуюся одежду и волосы. Следующего дня я ждал, как ребенок ждет Нового года. В голове крутились мысли: где взять резинки, с другой стороны, какие резинки в первый раз, с третьей, только беременности мне с первого раза и не хватало. Таблетки, Шизука или Юрика ей сама все даст, иначе зачем с матерью советоваться? Или пристрелит меня, или муженька своего натравит и он меня прирежет. Надо занять себя делом, или перегорю. Концовка недели помимо эпического пака принесла и немного выполненных заданий. Я стал богат на 4 обычных пака, 2 обычных оружейных, 3 необычных. Кажется, что количество наград за еженедельные снижается. С другой стороны, это повод выполнить именно ежемесячные задания, за них награды вкуснее. На 4-ю неделю мне выпали следующие задания. 1. Уничтожьте 100 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда обычный пак, 100 кристаллита. 2. Уничтожьте один зомби-плевуна. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 оружейный пак. 3. Уничтожьте один зомби-пожирателя. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 необычный пак. 4. Обнаружьте новые виды зомби. Награда 1 обычный пак за каждый вид. А вот за пожирателя платят неплохо. Но с другой стороны, он был один на несколько тысяч, как впрочем и плевун. И наконец-таки награда кристаллит. На следующей неделе меня ждет большая работа. Я сходил к Такаги старшему. Поинтересовался, возьмет ли он меня на встречу со своими возможными врагами. Он согласился, выглядел он довольно спокойным, равнодушным даже. Значит, еще не знает. Под его руководством в деревне дали свет, электроподстанцию запитали от нескольких дизель-генераторов, впрочем, потребление ограничили только холодильниками и парой лампочек на дом. Японцы дисциплинированы, в этом плане нарушителей мало. День прошел в тренировках, отдыхе и мандраже, которого я вроде бы не должен был испытывать, но испытывал, как мальчишка прям. Хотя почему как, по сути снова в первый раз. И если с поцелуями я еще как-то справился, с таким делом как-то справляться я не собирался. Это у нее он по-настоящему первый, и не исключено, что единственный, а вот у меня в кои-то веки есть опыт, который можно применить на деле. Другое дело, что опыта с девственницами у меня немного, эксклюзивные они и один раз только, не разгонишься особо в практике. Сая весь день от меня пряталась, большую часть дня провела рядом с матерью. Сайка, словно догадываясь, бросала на меня пронзительные взгляды, при этом надев маску холодной королевы. Мне перед ней было и неудобно, и в то же время, я не сомневался, так в самом деле надо. Вечером я помылся, побрил себя в нужных местах, удержался от того, чтобы передернуть. Самоконтроль или есть, или это поддавки с самим собой. Большей частью распалился от собственных мыслей, прикидывая, как все будет, и взял себя в руки. Всего-то и нужно приласкать девушку, которая сильно нравится и которую сильно хочется, справлюсь. После ужина Сэя, встретившись со мной в коридоре, шепнула, пряча глаза, когда все уснут, экстра. Повсея, часть 1. Я была влюблена в Такаши лет с 12 или осознанно с 13. 4 года, наверное, немалый срок для первой любви, хотя ее могло бы и не быть, если бы не мама. С самого детства я таскалась за ней, моя семья очень богата, поэтому я могла бы даже обучаться на дому, но мама, считая, что я должна иметь возможность социализироваться, отправила меня в школу. Но в любое свободное время я все равно таскалась за ней, смотрела, как она читает отчеты, ведет переговоры, общается по телефону, ходила с ней на приемы, которые разрешалось посещать с детьми. Какое счастье, что их было немного. Я практически не могла общаться с ровесниками на равных в то время. Мой детский эгоизм выплескивался со страшной силой. Учителя угодливо твердили, что я маленький гений. Слуги в доме им вторили. Даже папа время от времени называл меня малышкой-гением. Сейчас я понимаю, что такое нельзя говорить ребенку. Он поверит и перестанет развиваться. К счастью, у меня был пример мамы. Мне казалось тогда, что она идеально умная, сильная и невероятно красивая. С Такаши мы дружили с детского сада. Уже тогда я была довольно умна для своего возраста. Лидером был всегда Такаши. Он придумывал множество новых игр, в основном, конечно, идиотских. Ну а я активно пыталась перехватить это лидерство, пытаясь стать главной, и что удивительно, он мне постоянно уступал в этом праве. Он практически не спорил со мной, хотя я и была мельче и младше, а слушал и делал, что я говорю. Лишь позже я узнала, что мой папа просил его присматривать за мной. Так продолжалось довольно долго, мы росли. Такаши помимо меня дружил с Игой Миямото. И хотя я не смогла вписаться в их компанию, мы общались и дальше и в младшей школе, и средней, и даже в старшей.